Глава восьмая. Ночь они провели на берегу большого степного озера, разлившегося в низких округленных берегах. Привал был выбран в двух шагах от старого башкирского кладбища, осененного столетними березами. Это была чудная летняя ночь с чутко дремавшим воздухом. Время от времени со стороны степи доносился какой-то неясный шепот, и сейчас же затихал, точно кто-то хотел сказать какую-то великую тайну, начинал и останавливался на полслове. Озеро покрылось туманом. Окаймлявшие берега камыши походили на зеленую бархатную оправу, в которой глухо замирал степной шепот, точно он прятался в этой живой зеленой стене. Как-то особенно приветливо горел разложенный на берегу костер, а через озера красным глазом смотрел другой огонек, вероятно, стоянка каких-нибудь запоздавших рыбаков. Хотелось без конца сидеть около костра и мечтать с открытыми глазами. Это была та мать-природа, которая баюкала с ласковым шепотом. «А все-таки скверно», — думал вслух Окаемов. Утлых понимал, к чему относится эта фраза, и только встряхивал головой. «Что скверно-то, Василий Тимофеевич? И без того лишних 100 рублей заплатил аренды. Ведь им сколько ни дай, все равно толку никакого не будет. Другие-то вдвое меньше платят. Если другие бессовестно эксплуатируют башкир, это еще ничего не значит. И не значит, что мы должны делать то же самое. Вообще нехорошо. Нехорошо не это, а вот то, что нельзя у них снять в аренду озера. Вот это настоящий харч, а не то, что какая-нибудь земля. Тонет-то зимой. Вот на этом самом озере бывают 1000 по 3 пудов. А какой за ней уход за рыбой? Посадил 3 сторожей, и все тут. Снасть, конечно, не дешева, так она не на 1 год заводится. Ну да еще озера от нас не уйдут, а ведь тут дельце миллионом пахнет. Озерами больше всего интересовался студент Крестников, но сейчас отмалчивался. Ему не нравился самый тон, которым говорил Утлых. Да. Каждый труд должен оплачиваться, но до наживы еще далеко, а у сибиряка только и мысли, что о наживе. Наконец, это просто обидно, потому что ставила на одну доску с кулаками, обиравшими башкир самым бессовестным образом. А между тем, какое прекрасное дело эти рыбные ловли на озерах. Если купцы-арендаторы, умевшие только стеречь озера, могут наживать миллионы, то писцикультура, устроенная на основании научных данных и уже установившейся практики, должна давать еще больше. Вообще получалась какая-то невероятная картина всевозможных богатств, и Крестников невольно сравнивал этот благодатный край с той бедной Россией, которая оставалась там, за горами. Да, нужны только руки, энергия и знания. Все эти мысли отравлялись только проклятым словом — наживо. Неужели можно оставаться честным только при условии евангельской бедности? А деньги уже сами в себе несут известное рабство, желание закабалить и неистощимую жажду все новых и новых приобретений. На Крестникова все чаще и чаще находили сомнения, и он часто не понимал, что за человек Окаемов. Или уж очень хороший человек, или рафинированный эксплуататор, который так ловко пользуется разными хорошими словами для своих целей. Неужели и у него одна цель — нажива? Чуткая молодая совесть требовала ответа, а его приходилось ждать. Крестников сидел у огня и в 1001 раз передумывал одно и то же. — Вы о чем задумались, Иван Николаевич? — спросил Акаемов, когда Утлых ушел спать в тарантас. — Да о многом, Василий Тимофеевич. — Вас коробит слово «наживо»? Крестников только посмотрел на Акаемова широко раскрытыми глазами. Точно он подслушал его мысли. Акаемов сидел у огня, скорчившись, и казался таким маленьким и худеньким. Его типичное худощавое лицо ярко освещалось всполохами пламени. Не дожидаясь ответа, Акаемов заговорил. — Вы и ко мне все время присматриваетесь. Оно так и должно быть. Мы еще слишком мало знаем друг друга, да? Взять хотя бы сегодняшний случай. Я купил за 300 рублей аренду, которая мне даст при правильном хозяйстве больше 3000. Это несправедливо. Что бы вы сделали на моем месте? Я? Я назначил бы башкирам 50% из чистой прибыли. Но ведь это гадательная цифра, особенно если принять во внимание такие условия, как затраты на постановку дела, а затем возможность засух. Будут, несомненно, года, когда башкиры получили бы за свою землю нуль. Посевы можно застраховать. А что касается обзаведения, то его можно разверстать по числу лет аренды. Совершенно верно. Но вы забываете одно. Я сейчас назначил башкирам двойную цену. И если прогорю, то им от этого не будет пользы. Следовательно, сначала необходимо поставить дело на твердую почву, а потом уже говорить о другом. Я знаю, Василий Тимофеевич, ваше слабое место. Вы боитесь благотворительности? Да. Да, боюсь. Что даром получено, то даром и уйдет. Необходимо, чтобы человек заработал свое благосостояние. Возьмите данный случай. Я мог сегодня дать башкирам вместо 300 3000. Это меня не разорило бы. Но к чему бы это повело? Во-первых, я провел бы им мысль о легкой наживе, которая гарантировала бы их от всякой необходимой работы. Во-вторых, в своем лице я создал бы опасного конкурента тем крестьянам, которые сейчас арендуют у башкир землю. Что для меня при интенсивной культуре и обеспеченных средствах выгодно, то же самое их разорит. Экономические явления слишком неразрывно связаны между собой, и нельзя их изолировать. Но ведь то же самое могут сказать и другие, которые руководствуются одной наживой. Путь в достаточной мере скользкий, а главное, он создает для каждого свою собственную мораль, другими словами, полнейший произвол. Все будет зависеть от того, какой человек на совесть, как говорят мужики. А так как большинство людей обладает очень маленькой совестью, то результат получится самый плачевный. Но ведь совесть поднимается, то есть уровень совести. Живой пример — ваши собственные слова. Вы уже не можете успокоиться на одной наживе, как Илья Федорович. Вот я и верю в этот подъем общественной совести. Верю в то, что таких счастливых людей сотни тысяч, и что их будет все больше и больше. Золотой век, конечно, мечта, но это не мешает нам идти к нему. Они проговорили до самой зари, хорошо и откровенно, как еще никогда не случалось. Акаемову очень нравился сдержанный и серьезный юноша, и он возлагал на него большие надежды. «Представьте себе такой случай», — заговорил Акаемов после длинной паузы. «И я, и вы умираем. Наше дело пошло, оно поставлено, а мы возьмем да и умрем. Если бы мы не надеялись, что на наше место сейчас же явятся сотни и тысячи других людей, которые поведут это дело, тогда не стоило бы ни о чем хлопотать. Башкирская деревня, около которой была арендована земля, называлась Салга. От нее до Красного куста считали 50 верст. А зимой расстояние сокращалось почти наполовину, потому что не нужно было делать объезд озер. Акаемов был очень доволен этой арендой и только думал о том, откуда и как брать рабочих для сельской работы. «Да башкиры же и будут работать», — объяснял Утлых. «Они всегда так делают. Сдадут землю в аренду, а потом сами же и нанимаются ее обрабатывать». Своя земля пустует, а чужую обрабатывают. Самый несообразный народ. Значит, они могут работать? В лучшем виде. Здоровый народ на работу. Только вот на себя не хотят ничего делать. Смешно на них смотреть. Все лето лежит на боку. А раз еду осенью, только что первый снежок пал, а они траву косят. Сушить, говорят, не нужно. Крестников остался в Салге. Страда уже наступала, и нужно было заготовлять сено, а потом распланировать будущие пашни. Знания, вынесенные из академии, теперь находили свое приложение. Приисковая работа Крестникову не нравилась, и он был совершенно счастлив, что останется при настоящем деле, для которого стоит потрудиться. Затем молодого человека много интересовала выпадавшая на его долю ответственная самостоятельность. Он начинал себя чувствовать вполне большим человеком. «Я вам оставлю деньги, и вы сами уже распоряжайтесь сенокосом», — говорил Акаемов при отъезде. «Помните, что будете иметь дело с новыми людьми, которых совсем не знаете». Крестников поселился у башкирского старосты, который заломил с него цену, как в дорогом ресторане. Кое-как сговорились. Время стояло горячее, так что некогда было даже поставить полевую избушку. Но все это было пустяки по сравнению с открывавшейся широкой деятельностью, о какой Крестников не смел мечтать. Он чувствовал, что Акаемов вполне доверяет ему и сознавал, что это возлагает на него двойную ответственность. Башкиры и русские крестьяне отнеслись к молодому хозяину с большим недоверием, как к барину Белоручке, ничего не смыслившему в крестьянских делах. Это сказывалось во всем, а особенно при первых наймах рабочих. Сибирский мужик оказывался большим хитрецом и не желал продавать свой труд дешево. Башкиры готовы были работать за бесценок, но одолевали вымогательством задатков. Они просили себе все, что только видели, и не огорчались отказом. Для разъезда по сенокосам Крестников купил себе крепкую башкирскую лошадку и ездил на ней верхом. Можно себе представить его огорчение, когда через 3 дня эта лошадь была украдена. «Ах, какой скверный народ! Какой скверный народ!» — жалел хитрый старшина. «Дрянной народ!» Это был первый печальный опыт, огорчивший Крестникова до глубины души. Он успокоился только тогда, когда из Красного куста приехал фельдшер Потапов и рассказал, что на прииске украли целых 5 лошадей. Оказалось, что воровали лошадей башкиры, угощавшиеся на праздники. «Проклятая сторонка!» — ворчал фельдшер. «Этак, пожалуй, не услышишь, как самому башку отвернут». Потапов был командирован на розыске пчеловодов из башкир. Когда-то башкирские меды были в большой славе, но сейчас это дело совершенно упало, и только оставалось несколько стариков, помнивших из пятое в десятое, как водить степную пчелу. Пчеловодство еще сохранилось только в Южном Урале, и Потапов думал пробраться туда. — Ну, как у нас дела там, в красном кусту? — спрашивал Крестников. — Ничего, все идет помаленьку. Василий Тимофеевич какой-то скучный ходит. Не здоровится должно быть. Потемкин насосы свои ставит, да едва ли толк какой выйдет. А барышня что поделывает? Которая? Ах да, Настасья Яковлевна. Не видать ее что-то. Все больше дома сидит. Мы с княжной больничку строим. Теперь сруб ставят. Ну, я освободился малости, укатил. А барышня скоро уезжает в Москву. Знаю. Потапов заметил, что Крестников, расспрашивая про Настасью Яковлевну, как будто немного смутился. Что ж, дело молодое, все может быть. А каких я двух поповин видел, Иван Николаевич, заговорил он, свертывая крученую папиросу. Не девицей, а маг на гряде. Рукой подать от вашей солги. Они меня и про вас спрашивали. Андреевку знаете? Ездил как-то нанимать рабочих. Ну, там, в Андреевке, живет поп, отец Марк, а у него две дочери, Марковны. На лето приехали гостить, кончают курс в гимназии, отменные девицы. Что вам тут одному-то сидеть? Взяли как-нибудь праздничным делом, да к попу и завернули. Он будет рад. Потом у земского доктора видел своячницу, тоже вполне правильная девица. И может себя оправдать. Хочется вам говорить глупости. Не глупости, сударь, а настоящее дело говорю. Кабы мои годы не ушли, так я бы и сам того. Хм. Только вот угорел немного, и седой волос в голове пробивается. А в ваши-то года, Иван Николаевич, ух, какой бедовый был, ей-богу. Была одна костелянша, а у костелянши была дочь. Ну, да что об этом говорить? Было да сплыло, и быльем поросло. Фельдшер только вздохнул и махнул рукой. Это ведь богатые люди могут влюбляться и прочее такое. А бедному человеку не до того.